Глава 9. В эту ночь он долго не мог уснуть, потом уснул как мертвый и проснулся на рассвете в доме, где было слишком тихо. Он долго лежал, не в силах пошевелиться, неподвижно глядя, как серость сумерек уступает место блеклым цветам осеннего утра. Потом, наконец, поднялся с таким чувством, будто все его внутренности выжжены. Собственные шаги громом отдавались в ушах, но ему как-то удалось и помыться, и побриться, и позавтракать, и надеть самый лучший костюм, тот, который он всегда надевал в этот важный торжественный день. Но сегодня был не торжественный день. Сегодня был день его поражения. Сегодня был день, когда торжествовало зло. Прежде чем выйти из дома, он позвонил в школу Кристины. На сей раз он удостоверился, что у аппарата действительно школьная секретарша, и только потом сказал ей, что дочь больна и на несколько дней останется дома. «Хорошо», — сказала та, — «я так и запишу». Она знала, что он медик, ей не пришло бы в голову усомниться в его словах, и если у нее и были какие-то мысли по поводу его вчерашнего поведения, она их ничем не выказала. Возможно, она просто забыла про это или вообще не заметила, что он был в панике. Когда он подъехал к Нобелевскому форуму, шел дождь. Плохая погода и присутствие людей из службы безопасности способствовали сдержанности уже прибывших журналистов, и Ганс Улов смог войти в здание, не подвергаясь назойливым вопросам. Телевизионщики еще только разогревались. Нобелевская премия по медицине и физиологии по традиции присуждалась первой. Он видел, как люди в непромокаемых комбинезонах тянули кабель от телевизионного автобуса к боковому выходу, ведущему в аудиторию Валенберга. В этом зале самое раннее в 11:30 состоится пресс-конференция, на которой Нобелевский комитет объявит победителя или победителей. Многие профессора были уже здесь, стояли маленькими группами в фойе, беседовали, шутили. Гансу Улафу было не до шуток. Он молча прошел в гардероб, повесил пальто на плечики, висевшие там наготове длинными голыми рядами, и почувствовал неловкость при виде мокрых пятен, которые его башмаки оставляли на полу из полированного жемтландского известняка. Будто за ним следовала тень, только того и выжидающая, чтобы выдать его. Он беспрепятственно дошел до лестницы, ведущей на галерею, которая опиралась на стройные колонны. Высокие узкие окна зловеще полыхали над ним, когда он поднимался по ступеням, чувствуя себя виноватым. Только вот почему, собственно? Он ведь и задолго до того, как на него обрушилась эта беда, собирался проголосовать за Софию Эрнандес-Крус. То, что ему теперь повелевалось именно это, не меняло того обстоятельства, что это было его изначальное свободное решение. Он не делал ничего плохого. Он не позволил подкупить себя. И ему не придется предавать дух Альфреда Нобеля, чтобы получить свою дочь назад, живой и невредимой. Ибо речь шла именно об этом, о Кристине. Она была в опасности из-за него. Из-за него она претерпевает теперь муки. Как она провела эту ночь? Как она себя чувствует? Как она сможет пережить все это? Действительно ли похитители ничего ей не сделали? Красавицы, 14-летней девушки. Ну почему он не догадался первым делом поехать и забрать ее из школы? А потом, — говорила его другая половина, настроенная более фаталистически, — тогда бы они явились ночью, проникли в дом и сделали бы то же самое силой оружия. Эти люди, как он смог убедиться, не остановились бы ни перед чем. Он стоял на галерее, глядя вниз в фойе. Возвышенное настроение, в предыдущие годы всегда переполнявшее его в этот день и в этом месте, сегодня не приходило. Сегодня все это казалось абсурдом, как пустяковая пьеса, в которой он обязан играть эпизодическую роль. И разве не так было на самом деле? В принципе, банальная процедура. Растянутый ритуал выдачи суммы в 16 миллионов шведских крон одному или нескольким людям. Деньги. Разве не так повелось с самого начала, что именно деньги придали Нобелевской премии ее ореол? В первые годы цена премии в размере 25-летнего оклада университетского профессора была непостижимой суммой. Настолько непостижимой, что все склонились перед волей умершего Нобеля. Шведская академия, норвежский парламент, Каролинский институт. Даже шведский король дал втянуть себя в эту церемонию, так что сегодня и вопроса не возникает, с какой, собственно, стати. Деньги. Трое коллег, специалистов по генной технике, с которыми Гансу Улафу никогда не приходилось иметь дело, прошли за его спиной, не обратив на него внимания. и он ухватил обрывок их разговора, который вращался вокруг курса акций и доходности инвестиционных фондов. Кажется, другой темы в мире больше не существовало. Он пошел в сторону обеденных залов, где, как он помнил по опыту, стоял наготове кофе. На подходе к холлу он услышал, как несколько человек говорили о предстоящем голосовании настолько скучающим тоном, будто это была не торжественная, историческая, судьбоносная процедура, а пустяковая, в высшей степени докучливая формальность. Он даже остановился. Нет, он не вынесет, если ему придется столкнуться с этими коллегами за кофе. И он повернул назад. Ему вдруг показалось, что отовсюду до него долетают обрывки чужих разговоров, и во всех этих разговорах речь идет о деньгах, о прибылях, о том, сколько стоит лодка, новая машина или дом. Он глянул вниз в фойе на лица людей и увидел в них пустоту. Почему все это случилось именно с ним? Почему не с одним из них? Любой из них, как ему теперь казалось, просто взял бы деньги, и никому не пришлось бы страдать. «Кристина», — думал он, — «я сделаю то, что они требуют. Сегодня вечером ты снова будешь дома». Было еще рано идти в зал собрания, но он больше не мог выдержать снаружи. Им двигало не стремление к пунктуальности, не нетерпение, а потребность где-нибудь укрыться. Сквозь открытые двери светилось помещение с темно-красными стенами, словно свежевскрытая, ярко освещенная операционная рана. Гонсулов подошел к стойке записей у входа, поставил свою подпись в списке присутствующих, еще одной подписью на другом формуляре. Он подтвердил, что принимает на себя обязательство в течение 50 лет хранить молчание о ходе голосования и обо всех событиях, происходящих во время собрания. После этого он вошел в зал, и, наконец-то, оно все же снизошло на него. То благоговение, с каким люди, должно быть, вступают в храм. Его утешило, что он, несмотря ни на что, еще может растрогаться. Середину помещения занимал могучий круглый стол из навощенного вишневого дерева, изготовленный специально для зала собрания, как и вся мебель Нобелевского форума, но все равно за столом не помещалась и половина голосующих. Как правило, за столом сидели 5 постоянных и 10 назначенных членов комитета, кроме того, несколько старейших или знаменитейших коллег, равно как и несколько человек на каких-то других основаниях, более равные, чем остальные, законодатели настроений, светские львы, люди с влиятельными связями в промышленности, вожаки стаи, которые есть в любой группе. Гансу Улафу еще ни разу не доставалось места за столом. Он обошел мягкие стулья, стоящие вдоль стены окон, читая фамилии на карточках, разложенных на сиденьях. На 3 стульях кто-то установил портреты погибших профессоров в траурных рамках с черной лентой. Свое собственное место он, наконец, нашел в самом непривлекательном ряду под черно-белыми настенными коврами, которые сообща представляли собой композицию под названием «Граница между тьмой и светом». Очень актуальное название. Ганс Улов сел и снова ощутил тяжесть в груди. Ангина пекторис? Этой болезнью страдал в последние годы жизни Альфред Нобель и лечился, по иронии, нитроглицерином, на использование которого в качестве взрывчатки было основано его предприятие. Всего несколько лет назад 3 американских ученых, Фурхгот, Игнарро и Мюрат, получили Нобелевскую премию за доказательство, что вещество-передатчик ЕДРФ, ответственное за то, чтобы гормон ткани ацетилхолин был в состоянии расширять кровеносные сосуды, есть не что иное, как простая окись азота. И это впервые объяснило, на чем основано спазмолитическое действие нитроглицерина. Гансулов закрыл глаза, ощущая холодный пот на лбу и на спине, и ждал, когда боль пройдет сама по себе. Постепенно прибывали остальные. Последним в зал вошел Ингмар Туннель, охранник закрыл за ним дверь. Председатель Нобелевского комитета остался стоять. «Доброе утро, дамы и господа», — сказал он и обвел присутствующих серьезным взглядом. «Я предлагаю вначале почтить минутой молчания память наших коллег, так внезапно погибших на этой неделе». Шорохи, бормотания, вздохи при вставании. Затем оставшиеся 47 членов коллегии молча стояли, скрестив руки на животе и потупив взоры, и наступила тишина. «Спасибо», — — сказал Туннель по прошествии какого-то времени, может и правда минуты. Ритуал собрания начался. Члены комитета представили список кандидатов, предварительно отобранных для голосования. Последовало несколько возражений, одно из которых, как обычно, исходило от Кнута Хультмана, профессора хирургического факультета, который каждый год в одинокой борьбе пытался протащить кандидатов из Африки или Азии, просто потому что они были из Африки или Азии. Идея пропорционального представительства была чужда этому комитету. «Мы же не Нобелевская премия по литературе, Кнут», — в очередной раз напомнил ему Ингмар Туннель, вызвав отдельные смешки. Гансулов почти не слушал. Внезапно он почувствовал смертельную усталость. Выглянуло солнце и зажгло окна напротив, которые с незапамятных времен казались ему широкими бойницами. Свет слепил его. Бойницы, что ни говори. Они дозором обходили крепость, бастион, воздвигнутый против сил распада, гибели и тьмы. Именно против тех сил, которые теперь намеревались получить тайный доступ в эту крепость и одолеть ее изнутри. И он, как назло именно он, открыл им крепостные ворота. Он встрепенулся, когда его сосед, исследователь рака по имени Ларс Бергквист, слегка тронул его за локоть. «Началось», — прошептал он. «Голосование, да, верно». Гансулов распрямил спину и глубоко вздохнул. Настало время. Ингмар Туннель называл по очереди имена короткого списка и просил поднять руки, а секретарь готовился отметить подсчитанные голоса. Профессор Марио Галло. Фаворит. Светило в исследованиях клетки. Ученый, о котором почти каждый в этом зале уже высказывался когда-либо самым уважительным образом. Поднялось каких-то жалких 5 рук. «Я насчитал 5 голосов за Марио Галло», — подытожил Туннель, подняв седые брови и не без удивления в голосе. «Марио Галло», — повторил секретарь собрания, — «5 голосов». Нынешний председатель всегда упорно называл кандидатов в алфавитном порядке, а не в порядке рейтингового списка комитета. «Профессор София Эрнандес Круз». Гансулов Андерсон поднял руку. И, наконец, впервые задался вопросом, который должен был возникнуть у него уже давно, а именно, что, собственно, толку в его голосе? Невероятно, что об этом он вообще ни разу не подумал, при том, что это лежало на поверхности. Какой смысл подкупать взяткой или шантажировать одного только его из целой коллегии в почти 50 голосующих? Никакого смысла. Чтобы был какой-то толк, требовалось гораздо больше голосов. Для выбора лауреата достаточно простого большинства, но для уверенности в успехе надо было держать под контролем половину Нобелевского собрания. Гансулов Андерсон поднял руку и увидел, не веря своим глазам, как еще 24 члена собрания сделали то же самое. Даже Босс Норден.